Глава 16. За работу. Что, уже 7 утра? Я схватил мобильник и увидел на нем время и будильник, который разрывался по седьмому кругу. Но из-за беззвучного режима был бессилен меня разбудить. Вот это ситуация. Я откинул одеяло и поспешил в коридор, чтобы встретить мать, пока она не заглянула в спальню. «Привет, ма! С Новым годом! А мы тут с одноклассниками посидели немного. Макс в Ворошиловград уехал, Витя отправился Аллу провожать, а Даша у нас осталась. Ты же не против? Сама говорила, что по ночи лучше не ходить. Вот я и не стал провожать Павлову, а какое такси в новогоднюю ночь? Разве что с частниками договариваться по 1500». «Молодцы, правильно сделали», — согласилась мать, но по ее глазам я понимал, что она крайне удивлена. Я заглянул в спальню и увидел, что Даша еще спала. Сел на краю кровати и легонько погладил ее по плечу. Девушка тут же открыла глаза и подскочила. «Миш, где я?» — произнесла девушка, глядя вокруг. «Выходит, вчера это был не сон». «Смотря что тебе приснилось», — с улыбкой произнес я. Пришлось вкратце пересказать события прошлой ночи. «Боже, какой позор! Что твоя мама обо мне подумает?» «Ничего плохого она не подумает», — успокоил я девушку. «Но от завтрака отказаться не получится. Ты же понимаешь, что она переживает?» Мама отправилась отдыхать после ночной смены, а я провел Дашу до дома. «Уверена, что дома все будет в порядке?» «Конечно. Мама думает, что я ночевала у Кати. Не буду вдаваться в подробности. Пусть и дальше так думает. Будет проще для всех». «Даш, я тут тебе кое-что приготовил». Я достал из кармана маленькую коробочку, в которой хранилась цепочка с кулоном. Девушка открыла ее и поднесла украшение поближе к глазам, чтобы рассмотреть как следует. Кулончик был выполнен в виде цветка из серебра, лепестки которого были украшены крошечными синими камешками, а на обратной, гладкой стороне кулона была выгравирована надпись, которую я попросил написать у ювелира. «Всегда рядом». «Знаешь, я подумал, что судьба может забросить нас куда угодно. Мы не знаем, что нас ждет дальше. А я хочу, чтобы ты знала, что я мысленно буду всегда рядом с тобой». «Миша». На глаза девушки навернулись слезы, и она бросилась в объятия, а через минуту поцеловала меня в щеку и прошептала: «Спасибо». Девушка посмотрела украшение и спохватилась: «Миша, извини, я тебе ничего не приготовила». «Не волнуйся, я успел с подарком в последний момент, а у тебя будет еще много поводов, чтобы придумать подарок». «Договорились». Павлова покрутила цепочку с кулончиком на ладони, расстегнула воротник шубки и немедленно надела украшение на шею. «Миш, а как эти камешки называются? Такие красивые». «Это аметист. Мне сказали, что у этого камня есть какие-то особенные свойства, но я выбрал именно этот кулон, потому как он мне понравился внешне. Мы не скоро расстались с Дашей, а когда я вернулся домой, пришло время подготовить подарок маме. Ей я купил красивое кольцо с гравировкой, только камешки были прозрачными». «Миша, зачем ты тратился?» С умилением посмотрела на меня мать. По ней было видно, что подарок пришелся к сердцу. Но все же я ощущал неловкость в ее поведении. «Я заметил, что тебе нравятся такие украшения. А ты давно не покупала себе ничего такого. Я понимаю, что у нас были проблемы с деньгами, но теперь все будет иначе. Я получаю стипендию и неплохо зарабатываю репетиторством». «Миша, ты так изменился», — произнесла мать и улыбнулась. «Да, изменился. Можно сказать, кардинально, ведь прошлого Михаила больше нет. А я взял на себя обязательство не только добиться поставленной цели, но и позаботиться о родных парня. Мне казалось, остаток каникул выдастся спокойным и не принесет никаких потрясений, но уже на следующий день нас ждал приятный сюрприз». В дверь позвонили, а когда мама открыла, на пороге появилась бабуля, Лида и высокий, чисто выбритый мужчина лет 35. «Сюрприз!» — закричала Лида и рассмеялась. «Как вы приехали? Автобусы ведь не ходят!» — — удивилась мама, пропуская гостей в дом. «Мам, ты нормально себя чувствуешь после дороги? Тебе пока нельзя переносить такие нагрузки». «А мы приехали на машине, нас Саша привез», — пояснила бабушка. Мы с мамой, не сговариваясь, посмотрели на нового гостя, и тот немного застеснялся. «Это мой Саша», — представила мужчину Лида. «Мы с ним встречаемся уже 3 месяца и планируем расписаться весной». «Лида, осторожнее нужно с такими новостями. Маме нельзя волноваться». «Спокойно, я уже обо всем знаю», — примирительно произнесла бабуля. «Сашенька — идеальная пара для нашей Лиды, и я уже дала свое материнское благословение на этот брак». «Что же мы в коридоре стоим, как неродные?» — всплеснула руками мать. «Проходите в зал, я сейчас чайник поставлю, пообщаемся». «Миш, можно тебя на минуту?» Лида взяла меня под руку и отвела в сторону. Женщина подождала, пока мама уйдет на кухню ставить чайник, а гости пройдут в зал, и продолжила. «Я хотела тебя поблагодарить за то, что открыл мне глаза. Благодаря тебе я не только помогла родной матери, но и вышла из тупиковых отношений. Позволила себе шагнуть дальше, сменила место жительства и работы, встретила человека, с которым мы любим друг друга. Давай тот случай останется в прошлом, хорошо?» «Без проблем», — я пожал плечами и улыбнулся. Разве я мог предполагать, каким изменениям в жизни Лиды приведет мое желание восстановить справедливость и облегчить жизнь родной матери? Когда мы собрались в зале, бабуля расспросила меня об академии и учебе, рассказала о своем самочувствии, но больше болтала о Саше с Лидой. Новый избранник тетки показался мне вполне интеллигентным человеком. «Саша буквально спас мне жизнь», — произнесла бабушка. «Он ведь кардиолог и следил за мной после операции». «А теперь я буду присматривать за вами еще пристальнее», — усмехнулся мужчина. «У меня квартира в соседнем районе. Думаю, после свадьбы Лида переедет ко мне, но мы будем присматривать за Верой Ивановной и частенько ее навещать». «У меня как будет отпуск, я обязательно приеду», — пообещала моя мама. «А сможешь взять пару недель в июле?» — оживилась Лида. «Мы с Сашей хотим на море выбраться, но пока думаем, в Египет или куда-нибудь по месту поехать». «После праздников зайду в отдел кадров и поинтересуюсь», — пообещала мама. «Лида, а ты мою консервацию взяла?» — спохватилась бабушка. «Я ведь вам и корки привезла, огурчиков, салатов, компотиков. На машине-то всяко легче, чем на себе тащить». «Так сумки в багажнике остались. Я схожу», — вызвался Александр и поднялся с места, а затем посмотрел на меня. «Миш, поможешь?» Верно говорят, что человек познается в беде или в работе. После того, как мы с Сашей притащили на 5-й этаж по 2 сумки консервации из машины, я окончательно составил мнение об этом человеке. Лиде действительно повезло. Говорят, все хорошее быстро заканчивается. На самом деле мы просто не замечаем эти моменты, потому как расслаблены и находимся в состоянии комфорта. Каникулы подарили мне массу приятных воспоминаний. Семейные посиделки, прогулки с Дашей в парке и катание на коньках. Игры у Фомина на старенькой приставке и созвоны с соседями по общаге. Увы, 2 недели пролетели как одно мгновение. После Рождества я начал собирать чемодан и готовиться к отъезду в академию. Мама ходила грустная и со слезами на глазах ждала того момента, когда мне нужно будет уезжать. Лида с бабушкой уехали на 2 дней раньше. Бабуле нужно было показаться в больнице после праздников. А еще они хотели навестить семью Саши на Рождество. Скоро и мне пришла пора выдвигаться на остановку. Мать была на работе, поэтому провожать меня было некому. На кухне своего часа дожидался ягодный пирог, который мама приготовила специально перед моим отъездом. А еще любимые голубцы и замороженные домашние пельмени. Как бы только это все довести, чтобы не растаяло и не слиплось в лепешку. Есть сейчас сумки-холодильники, вот только у нас дома такой не было. Поэтому пришлось включать смекалку. Завернул передачку в фольгу, обложил пакет пенопластом и спрятал подальше в сумку. Надеюсь, хоть так успею. К счастью, сейчас на улице мороз, и шансов довести еду куда больше. «Мишка, ты уже уезжаешь?» — удивился дядя Толя, когда я встретил его в подъезде. Килька велась возле его ног и с громким мяуканьем выпрашивала еды. «Да вот, пора ехать». «Так давай подвезу. У меня ласточка под подъездом стоит». «Спасибо, но я на автобусе. Вы же понимаете, что после праздников будут вдвойне внимательно проверять водителей на постах». «Так я трезв, как стеклышко», — возмутился дядя Толя. «Я ведь вообще под Новый год пить бросил. Знаешь, чуть не замерз заживо. Но мне ангел явился и сказал, что пора бросать пить, иначе конец. Вот уже вторую неделю трезвый, даже под куранты чай пил, с женой помирился. В общем, закидывай свой чемодан, поедем». Интересно, это кто же стал прообразом ангела? В любом случае, хорошо, если у дяди Толи жизнь изменится к лучшему. Проезжая мимо остановки, заметил Фомина, который мерз на остановке в очереди на автобус. Макса забрали вместе с собой. «Все равно в академию едем. Забросим и его». В общагу я приехал раньше Руслана и Темы. Зато Леха уже был на месте. Парень традиционно угостил домашней стряпней, а когда в комнаты ввалился Абрамов, озадачил нас просьбой. «Ребят, есть у кого занять 5000? Нужно за общагу заплатить срочно, а у меня с деньгами сейчас совсем туго. Батя, как получка придет, я все верну». «Прости, Лех, у самого голый Вася на матрасе», — развел руками Макс. «У меня тоже ситуация была не сахар. Мое финансовое положение здорово пошатнулось после праздников. Мало того, что потратил кучу денег на подарки матери и Даше, теперь еще добавилась плата за общежитие. До стипендии было еще недели полторы, а на репетиторство никто особо не торопился записываться. Какие занятия, если за плечами две недели каникул, а новых семестровых заданий по теоретической механике не предвиделось еще с месяц? Но выделить 5000 для друга я был в состоянии. «Леха, держи пятерку. Отдашь, когда сможешь». «Спасибо, Мишка!» – просиял парень и умчался оплачивать общагу на следующий семестр. Во втором семестре расписание немного изменилось. Вместо истории, химии и начертательной геометрии у нас появились культурология, физика, а также великий и ужасный сопромат. Казалось бы, количество предметов осталось прежним, часы тоже не увеличились, но учиться стало сложнее. Если в первом семестре нам многое прощали, списывая на неопытность, то теперь преподы спрашивали по полной программе. В конце недели Быков собрал нас на кураторский час. По сути, ничего нового не услышали, просто еще раз уточнили информацию по предметам, расписались в журналах по технике безопасности и поговорили о летной практике. Пока она будет носить ознакомительный характер. Поедем на аэродром, а если выгорит, нам организуют экскурсию в Плесецк, откуда стартуют ракеты с космонавтами и грузами для МКС. После кураторского часа Быков попросил задержаться меня и Федосееву. «Друзья, понимаете, какая ситуация?» – произнес куратор, устроившись на краю стола. Судя по его поведению, наш разговор должен был проходить в неформальной обстановке. «Нашей академии очень нужна установка, которая поможет вести научные исследования сразу в нескольких областях. Возможно, нам даже удастся выйти с этими разработками на ВДНХ или получить гранты от правительства. Но не буду забегать наперед, а вернусь к проблемам. Просто так нам ее никто не даст, потому что она стоит 4 миллиона. А вот если мы соберем команду студентов, которые согласятся работать с этой установкой, это уже совсем другое дело. Сюда можно будет подвязать научно-исследовательскую работу со студентами и смело идти с просьбой куда следует». «А почему вы нас позвали?» – удивился я. «Мы не самые лучшие в рейтинге. Есть ребята, которые повыше забрались. Или они отказались?» «Миша, помимо рейтинга, есть вещи, которые нужно принимать во внимание», — уклончиво ответил Быков. «Такое цифрами не объяснишь. Да и что мне тот рейтинг? Высокие баллы по иностранному языку и истории в нашем деле погоды не сделают. Мне нужны студенты, которые хорошо разбираются в профильных предметах, умеют аналитически мыслить и на которых можно положиться. Если вы согласны, тогда я подберу еще ребят с других специальностей и, как все будет готово, соберу всех вместе и посвящу в детали». «Вот оно что!» — Выходит, Тихонову на кафедре все-таки не особо доверяют. Видят, что он за фрукт, и не желают связываться. Да и верно сказано, что высокие оценки по гуманитарным предметам в научной работе по специальности вряд ли здорово помогут. «Я в деле, Валерий Дмитриевич», — твердо ответил я, предвкушая покорение очередной ступеньки на пути к цели. Быков снова собрал нас уже на следующей неделе. Помимо нас с Олей, в аудитории было еще два человека, в одном из которых я узнал Артема. Выходит, Абрамов тоже показывает отличные результаты в своей группе, раз заслужил приглашение. Валерий Дмитриевич сиял, как новая копейка, когда вошел в аудиторию. «Друзья, рад, что вы согласились участвовать в нашей работе. Установку заказали, она уже в пути. Со следующей недели начнем работу. Эта разработка позволит оптимизировать работу экипажа космического корабля как в открытом космосе, так и на поверхности планеты со слабой атмосферой или вообще без нее. Вы сможете использовать эти наработки для своих курсовых работ на втором курсе. Быть может, даже для дипломной работы, если это исследование еще будет актуально». Вот это я удачно попал. Мало того, что смогу заранее разбираться с темой курсового и диплома, так еще и смело можно идти в Роскосмос, размахивая такими серьезными аргументами. «Собираться будем в вечернее время в среду и утром в субботу. Всех устроит, или вы планируете ехать домой?» «Ради такого дела можно и вечером в субботу домой поехать», — первым откликнулся Тёма, и я его поддержал. «Отлично, тогда так и решим. Увидимся в среду. Да, и еще», — спохватился куратор. «Я передам в деканат сведения о том, что вы четверо будете работать над проектом. Вам полагается четверть ставки при академии, но придется заполнить некоторые документы. Написать заявление, принести ксерокопии документов, предоставить банковские реквизиты. В общем, с девочками-специалистами разберетесь, что к чему». «Надо же, за это еще и платить будут. Подозреваю, что немного, но лишними эти деньги точно не будут». Окрыленный, я вышел из аудитории и сам не заметил, как ноги вынесли меня в фойе главного корпуса. Вот только порадоваться как следует мне не дали. «Чудинов, к декану!» — пробегая мимо, бросила девушка, которая работала в деканате. Неужели так быстро подготовили документы? Хотя чему удивляться? Если академии нужно что-то сделать в кратчайшие сроки, запускаются все механизмы, чтобы ускорить процесс и сократить бумажную волокиту. Вот только непонятно, зачем к декану, если мне нужен специалист. Неужели Рябоконь имеет какие-то претензии насчет моего назначения? Возле кабинета декана я ненадолго задержался, чтобы собраться с мыслями, выдохнул и решительно постучал в дверь. «Виктор Семенович, вызывали?» «Вызывал, Чудинов. Присаживайся. Разговор есть». Рябоконь махнул рукой на свободные стулья и дождался, когда я устроюсь. «Ты скажи мне, Михаил, как дальше учиться собираешься? За первые две недели учебы у тебя уже 10 часов пропусков по неуважительной причине. Ты ведь понимаешь, что с такими темпами через месяц вылетишь из академии? Нет, я понимаю, что первый семестр ты отучился образцово, преподаватели о тебе хорошо отзываются, но это ведь не повод пропускать занятия». «Так я ведь ни одного занятия не пропустил», — возмутился я. «Да ну, посмотри-ка в этот журнал». Рябоконь подвинул мне журнал посещаемости, и я заметил возле своей фамилии целый ряд энок. 10 пропущенных часов — это 5 пар. Я немного растерялся, но быстро смекнул, что это дело рук Тихонова. Вот, значит, как он решил испортить мне жизнь. И ведь все не уймется, гнида. Марк не был идиотом и отмечал меня только на лекциях, когда преподаватели не проводили перекличку и полагались на студентов. «Что скажешь?» — суровый голос декана оторвал меня от рассматривания журнала. «Будем исправляться или звонить матери на работу? Думаю, ей совсем не хочется краснеть за сына, но ты учти, Чудинов, тебя здесь никто силой не держит. Если так хочется уйти, иди. Только документы не забудь забрать». «Виктор Семенович, я был на всех этих занятиях. Вы прекрасно знаете, что не в моих правилах пропускать пары. Тем более, лекции по профильным предметам. Откуда же тогда пропуски появились? Или ваш староста слепой? Не слепой, просто негодяй. У него предвзятое отношение ко мне, вот он и ставит пропуски. Я вкратце объяснил ситуацию, но Рябоконь отказался вмешиваться в наши разборки. В общем, как хочешь, но чтобы этих пропусков больше не было. Свободен. Из кабинета декана я вышел красный как рак. Ты смотри, какая тварь. Мало того, что меня хочет подвести под отчисление, так еще и матери будет нервы портить. Звонки из деканата на работу матери точно не нужны. Хотелось подойти к Тихонову и высказать ему все, что я о нем думаю. А еще лучше припечатать пару раз лицом о столешницу. Но так я сделаю только хуже для себя. Нет, нельзя подавать вида, что его махинации раскрыты. Пусть думает, что все идет по его плану, а я в это время смогу нанести удар. Действовать начал со следующей лекции. Подошел после пары к преподу по культурологии и попросил ее отметить в журнале, что я присутствовал на занятии. То же самое делал на других лекциях. Нужно было только дождаться, пока Тихонов с журналом под мышкой выйдет из аудитории, и тогда восстанавливать справедливость. Друзей у него особо нет. Из-за его позиции и отношения к другим студентам Марка недолюбливали. Поэтому есть шанс, что моя операция пройдет незаметно. Посмотрим, что будет, когда показания у старосты и у преподов будут расходиться. Ждать нового приглашения в деканат долго не пришлось. На этот раз Рябоконь не был так категоричен и просто потребовал от меня объяснений. «Виктор Семенович, а вы по какому журналу сверяетесь?» – поинтересовался я у декана. «По журналу преподавателей, которые объективно ставят отметки посещаемости, или по журналу старосты Самодура, который ставит пропуски так, как ему вздумается? Сравните показания, очень удивитесь». Мой план сработал блестяще. Марк действительно не раскусил затею и продолжал гнуть свою линию, планомерно подводя меня к отчислению. Вот только на этот раз влетело не мне, а Тихонову. Парень получил проволочку от деканата и выговор. «Должность старосты обязывает к дисциплине и объективному контролю, а не сведению личных счетов», — негодовал Рябоконь. «Если еще раз такое повторится, я найду другого старосту». После взбучки Марк немного остепенился, но я прекрасно понимал, что это до той поры, пока ему не взбредет в голову очередная шальная мысль. Значит, нужно его опередить и устроить Тихонову такую жизнь, что он забудет обо мне надолго.